Глава 20, в которой Сергей находит то, что искал, и узнает кое-что новое о политике князя Олега. Возвращаться по той же дороге, откуда приехали, возможно, было не самым правильным решением. Но горы есть горы, даже такие скромные, как крымские. Доступны три направления – вперед, назад и вниз. Иногда вверх. Вперед нельзя, там ромейская крепость. Вверх не получится, вниз тоже. На побережье – самые густонаселенные территории, со всеми вытекающими. А назад? Была у Сергея слабая надежда проскочить к перешейку, соединяющему будущий Крым с будущим Керченским полуостровом. Останется только через пролив перебраться. А там либо идти к Самкерцу, либо уходить в степь. Машек считал наилучший вариант второй. Соваться к осажденному Самкерцу глупо. Но Сергея слишком многое связывало с Рерихом, чтобы рискнуть. Тем более в той его жизни Рерих дожил до глубокой старости. Может, и в этой будет так же. Однако Сергей всего лишь человек. Человек же только предполагает, а располагает все-таки Бог. Или судьба. Переночевали без происшествий. Утром переоделись. Сергей решил, больше нет смысла притворяться слугами. Да и оружие намного приятнее иметь под рукой, чем в спешке извлекать из ослиной поклажи. От ослов избавились тем же утром. Остановились на завтрак в одном из придорожных постоялых дворов и продали животных ночевавшему здесь же хузарскому купцу. Удачно получилось с этим купцом. И не из-за осликов, которых отдали дешево, а с купцовым товаром, в числе коего оказались 7 упаковок стрел хузарского же производства. После получасового торга Машек с купцом ударили по рукам, и вырученные от продажи ослов деньги вернулись к прежнему хозяину. И с приличной добавкой. Но покупка того стоила. Здесь же Сергей предложил лекарю расстаться. «Ты свободен, Сабел. У тебя есть конь, деньги и ремесло. Со всем этим ты точно не пропадешь. А с нами запросто». Старик удивил. «Так ты, Варт, мне все и дал. И вдобавок жизнь. Можно я останусь с вами?» «Что тут скажешь?» «Оставайся», — разрешил Сергей. Не будь Сабел христианином, Сергей подумал бы, что тот хочет присоединиться к чужой удаче. Но тут, похоже, другое. Просто честный человек, не чуждой признательности. Однако удача в этот день им сопутствовала. Не успели проехать и 10 километров, как увидели поднимавшийся снизу дым. Причем не природный пожар, а поджог. Возможно, незапланированный, неестественного происхождения. В небольшой уютной бухточке, располагавшейся метров на 300 ниже и примерно на 0,5 километра западнее, стояла пара кораблей. Один — Хиландия вроде того, что преследовал живущего боем 4 дня назад, а рядышком — Нурманский дракар. Мирная такая картинка. А вот на берегу миром и не пахло, пахло разбоем. И поскольку ромейской морской пехоте нападать на ромейское же поселение вроде бы ни к чему, то нетрудно предположить. Неужели они нашли беглых союзников? Так или иначе, но рискнуть стоило. «За мной!» — скомандовал Сергей, пуская коня галопом. Однако уже через пару минут пришлось сменить аллюр на шаг, а потом и вовсе спешиться, помогая лошадкам преодолевать крутизну. А чуть позже движение и вовсе застопорилось, потому что друзья наткнулись на толпу беженцев. Задыхаясь в поту, с выпученными от страха глазами, растянувшись минимум на 0,5 километра, бедолаги перли вверх по тропе. Хотя нет, бедолагами были не все. Возглавляли бегство 11 псилов, легких ромейских пехотинцев, тоже запыхавшихся, но куда более бодрых, чем остальные. Хотя возглавляли неподходящее слово, просто вояки были более прыткими. Запахло нехорошим. Но Сергей верно просчитал местных бойцов. Трусы, дезертировавшие с поля боя. «Трусливые крысы!» — крикнул он по-ромейски. «Сбежали, забыв свой долг перед Фемой? А ну назад!» Повезло, что солнце оказалось у него за спиной, и снизу было не разглядеть толком ни его лица, ни подробностей экипировки, только сверкающий шлем и бронь на плечах. Нет, команду его не выполнили, но и в драку не полезли. Кинулись вросшие справа от тропы кусты. Густые, надо заметить, и вдобавок колючие. Однако проломились с воплями и руганью. Машек засмеялся и сунул лук обратно в налуч. Спуск продолжился. Недолго, через 5 минут, они встретились с основной массой беженцев. Все, дальше или стоять, или по головам, если совести хватит. Тропа редко где превышала в ширину пару шагов, а местами сужалась и до одного. Пришлось встать на одной из площадок и ждать. Впрочем, Сергей понимал, время у них есть. Нурманы — парни обстоятельные. Пока не обчистят городишко, в море не уйдут. Беглецы при виде 3 всадников, двое из которых были неплохо вооружены, вели себя по-разному. Кто-то шарахался в ужасе, кто-то пытался предупредить, мол, там внизу люди севера, бегите, пока есть возможность. Один, навьюченный парой здоровенных сумок, вроде тех, что приторачивали к седлам, даже остановился и предложил продать лошадей. «Ну, хоть одну, добрые господа, я золотом заплачу!» Судя по одежке, золото у покупателя водилось, но он все равно был послан наверх. И, зыркнув злобно, попер в указанном направлении на своих двоих. «Надо было его прибить», — сказал Машек, провожая взглядом согбенную под тяжестью ноши спину. «Уверен, у него там не фрукты». Сергей не прореагировал. Он смотрел вниз. А внизу, похоже, бой завершался, и операция переходила в стадию «Храбрые викинги эвакуируют ценности и женщин из погибающего города». А вот и эвакуаторы, тройка нурманов, на перехват беглецам. Эти не церемонятся, сбивают с ног, спихивают со склона тех, кто не сообразил убраться с дороги. Сергей прищурился, пытаясь рассмотреть, кто эти нурманы. Одного вроде опознал. Коль Обжора из команды Хаги. Черт, опять этот Хаги. Машек, наготове. Всегда. Ого, опять ты, Варт? То же самое я хотел сказать. Сергей чуть сильнее сжал коленками бока лошади, и та, всхрапнув, шагнула вперед, оказавшись на пути Нурмана. «Убери свою клячу!» Коль замахнулся щитом, но не ударил, не стал тратить время на ссору. Просто протиснулся мимо и устремился за беглецами. Сергею конфликт тоже был ни к чему, поэтому он подал коня назад, освобождая проход. «Их всего 3, — заметил Машек, — а тех, Роман, больше 10. «Роман» — так хазары называли византийцев. Даже одного волка довольно, чтобы напугать 12 зайцев. Машек презрительно хмыкнул, спрыгнул на земь и первым продолжил спуск. Сергей последовал его примеру, замыкающим, пропустив сабло вперед, чтобы держать на виду. Для нурманов во время набега любой прилично одетый и не нурман — добыча. Спускались осторожно. Тропа была буквально завалена мусором, домашней утварью, брошенными мешками, ремесленными инструментами. Спасавшиеся бегством горожане поначалу влокли на себе все, что удалось вынести, но уже через 100 шагов вверх по склону соображали, что переоценили силы. Запах гари стал гуще, хотя пожары в городе уже погасили. Горели трава и кустарник на склоне. К счастью, ветра практически не было, иначе мог бы случиться настоящий пожар. Кони аккуратно обошли сидящую на краю тропы женщину, пытающуюся дать грудь младенцу. У нее не получалось, потому что ребенок был мертв. Чего женщина не замечала? Равно как и того, что ее нога была сломана, и обломок кости прорвал кожу. Спуск закончился, и можно было снова двигаться верхом. Так удобнее, да и видно дальше. Хотя смотреть, в общем, не на что. Зрелище захваченного врагами поселения Сергей в прошлой жизни наблюдал 100 раз. Вот победители сгоняют и связывают пленных. Вот другие обдирают мертвые тела защитников. А вот какой-то Нурман насилует девчонку, которая жалобно пищит. Машек скосил глаза на тонкие белые ноги девчонки и облизнулся. Возможно, даже позавидовал Нурману. Сергей тоже подавил желание. Желание всадить стрелу Нурману в задницу. Они ехали мимо Нурманов, но никто не пытался их остановить. Может, не узнавали, но, скорее всего, просто не обращали внимания на вооруженных всадников, которые не убегают, а спокойно движутся к центру захваченного городка. Сергей нашел Нурманское командование там, где и ожидал, у здания местного муниципалитета. Хаги маленький был первым, кого увидел Сергей. Занимался Хёвдинг достойным вождя делом, командовал сортировкой добычи. На Сергея взглянул без всякого дружелюбия, но ничего не сказал. Но Сергея заметили. В проеме дверей, сами двери выбитые валялись на мостовой, появился знакомый Хирдман и помахал ручищей. «Сюда иди!» Кивнув Машегу, чтобы оставался снаружи, Сергей спешился и взошел по скользкой от крови, заляпанной какими-то человеческими ошметками, мраморной лестницы, переступил через выбитую дверь и оказался внутри просторного светлого помещения. Недавно здесь был зал заседаний городского совета или что-то подобное. Сейчас свалка поломанной мебели, щедро измазанной той же субстанцией, что и цветные плитки пола, ступать по которому надо было аккуратно, чтобы не замараться и не поскользнуться. Трупы успели убрать, но вонь стояла такая, что даже привычному Сергею дышать было трудновато. Он остановился у входа, не зная, радоваться ему, что наконец нашел Нурманов, или пока рановато. Да, Харальд Ярл был здесь, вместе с двумя хёвдингами, с которыми когда-то был на службе у ромеев. С одним из них, Сигвардом Кривоногим, Сергей был почти в приятельских отношениях. Второго, Торбьерна по прозвищу Осторожный, знал хуже. А еще здесь был варяг из старшей гриди великого князя. Сотник, кажется. Вопрос, чего этот ближний коллега делает в компании Нурманов? А вот ромей в перемазанной кровью богатой одежке был здесь очень уместен. Вполне гармонировал с Нурманами-победителями. Связать ромея не потрудились. Вряд ли он представлял опасность. Слишком сильно изранен. А на ногах держался, похоже, исключительно из гордости. «Кондус Эльвард!» — поприветствовал Сергея Кривоногий. «Здравствуй, ты, Сигвард. И ты, Ярл. Ты жив, мой юный друг. Я не удивлен». «Я посланец Рериха», — не стал тянуть время Сергей. «Ты ему нужен». «Вот, Ягри, я всем нужен», — сказал Харальд варягу. «Так и есть», — провозгласил тот, с интересом глянув на Сергея. «Кто-то хочет, чтобы ты убивал для него, а кто-то убить тебя. Как думаешь, каких больше?» «Думаю, первых. Я хорошо умею убивать. Это знают мои друзья и те из моих врагов, кого я еще не успел убить. Но их меньше, потому что обычно я успеваю первым». «Я выслушаю тебя, посланец, но попозже. Сначала я хочу получить казну этого чудного гарда, которую кое-кто слишком хорошо спрятал». «У тебя два варианта, Хартуларий», — произнес Харальд на отличном ромейском, повернувшись к бывшему правителю захваченного поселения. «Или я получаю мое золото, или все пленные умрут, а этот городок будет предан огню». Ромей гордо выпятил подбородок. «Ты не... я не закончил. Когда я говорю «все», это значит, и ты тоже благородный, и твоя семья. Но я помню, кто ты, и не обойдусь с вами, как с простолюдинами. Умирать вы будете очень интересно». И улыбка. Такая добродушная, многообещающая улыбка. «Он красавчик, Харальд Ярл. Белокурая бестия. Истинный Бальдер лицом и осанкой». Бальдер, бог из скандинавского пантеона, считался отменным красавчиком. Все зубы на месте, так что улыбка у него хороша. Во всех смыслах, в том числе и для продуктивного общения, такого как сейчас. Потому что пугает покруче злобного оскала. И ромей поплыл, он еще пыжился и задирал кверху слипшуюся от крови бороду, но Сергей уже знал согласиться. Ярл получит свой выкуп. «Закончите тут», — бросил Харальд Сигварду и Торбьерну, приобнял Сергея за облитые кольчужным плетением плечи и увлек к выходу. Так они и покинули муниципалитет. Вдвоем. Вывернуться из-под ярловой руки Сергей не пытался. Во-первых, пусть все видят, что Харальд ему покровительствует. Во-вторых, не факт, что получилось бы. Ярл отпихнул ногой выбитую дверь, окинул взглядом площадь, втянул раздувшимися ноздрями воздух. «Славно пахнет! Тебе нравится, маленький варяг?» Сергей сморщил нос. На площади воняло не так сильно, как внутри, но тоже не слабо. Кровь, гарь, испражнения. Боль и ужас. «Запомни этот запах, Варт», — назидательно произнес Харальд, заметив, что Сергей поморщился. «Для воина нет ничего слаще, потому что это запах победы». «По мне так поражение пахнет так же», — буркнул Сергей. Поймал обеспокоенный взгляд Машега и кивнул. «Все в порядке. По крайней мере, он на это надеялся». Харальд засмеялся. «Нет, малыш, поражение пахнет совсем по-другому». «Так и есть. Ярги, мясо, которое собираешься съесть ты, и мясо, которое тебе не достанется, пахнут по-разному. Ты понимаешь, варяг», — одобрил Ярл. «А уж если это мясо твое...» «Ярл, ты знаешь, что сам Керс в осаде?» — не выдержал Сергей. «Конечно знаю». «И не идешь на помощь? Великий князь поставил тебя воеводой. Ты поклялся!» — выпалил Сергей на одном дыхании. И тут же пожалел. Указать Ярлу, что тот должен делать, это, мягко говоря, не дипломатично. Может и прибить. Сергей бросил взгляд на Олегова ближника. Вдруг поддержит. Не поддержал. Зато и Харальд не обиделся. «Я и повинуюсь. Что скажешь, Егри? Надо мне выручать молодого сына Стемида?» «Свое дело ты сделал», — отозвался варяг. «И сделал хорошо, очень хорошо. Но проучить хузара еще разок было бы неплохо. Беньяху нашему конунгу гневные письма пишет, войско на Киев послать грозит, договариваться не хочет, знает, что сам Керц нам не удержать». Ярл и киевский сотник обменялись понимающими взглядами. И увидев это, Сергей вдруг осознал то, что должен был понять уже давно. Захват Самкерца — это не спонтанный грабительский налет, это политика. Великий князь сознательно всунулся в далекие от идеальных ромейско-хузарские отношения и укусил сразу обоих соперников явно не просто так. Об этом стоило поразмыслить, понятно, не сейчас, а в более спокойной обстановке. «Хаги, сумеешь набрать из пленных сотню-полторы трелей покрепче?» — спросил Ярл. «Хочу посадить их на грибные скамьи Хиландия». «Думаешь, это хорошая мысль? Драться за тебя они не захотят, да и не умеют. Дай им свободу, и они просто разбегутся». «Ну да, есть у северян такой обычай. Раб, взявший весло дракона волн, автоматически получает свободу». «Какая свобода?» — удивился Ярл. «Я же их не на рун дракара сажаю, а на рабскую палубу ромейской змеи. Поторопись, викинг, до заката мы должны быть в море». «Мой юный друг варяг», — Харальд звонко щелкнул по макушке Сергеева шлема, «очень просит меня спасти его вождя. Не то его захватят хузары и подрежут ему ут по своему дикому обычаю. А с тем, что останется, будет непросто делать будущих княжат». Ярл захохотал слишком демонстративно. Сергей чуял, Харальд нервничает, и именно поэтому хочет поскорее убраться из городка.